В борьбе с распутицей. 7 июня 1931 года. Опять всю ночь ревел ветер и бушевала метель. Собак и сани вновь пришлось откапывать. Зато с утра установилась такая чудесная погода, какой на северной земле мы еще ни разу не видели. Солнце, голубое небо, редкие клочья белых облаков, тепло и полный штиль. Настоящий мартовский день где-нибудь в Подмосковье. Слышалось пение пуночек. Откуда-то издалека доносилось гуканье совы. Пьянил кристально чистый воздух. Он был так прозрачен, что позволял четко видеть зубцы базарных скал фьорда Матусевича, хотя до них оставалось еще около 70 километров. Такой же беспредельно широкий горизонт открывался в сторону Карского моря. Там светились морские льды, а на юге лежал ледниковый щит. Все это захватывало своей ширью, блестело и искрилось в лучах яркого солнца. Казалось, что в такую погоду можно за один переход объехать всю Северную землю. С этим настроением мы и оставили лагерь. Сделали в этот день такой переход, который, безусловно, будет иметь решающее значение в нашем путешествии. Сначала путь шел вдоль узкого и глубокого ущелья, заполненного рыхлыми сугробами и местами перегороженного высокими ступенями водопадов. Смотри фото 24. Дальше каменная щель заметно расширялась, а профиль ее дна становился все спокойнее и спокойнее. Скоро на противоположном берегу показалась очень характерная скала, запомнившаяся еще с апрельского похода. По ней, точно по маяку, нашли и узенький участок берега, позволявший спуститься в русло речки. Спуск на этот раз прошел значительно легче. В апреле на этом склоне, падающем под углом почти в 45 градусов, лежал утрамбованный ветром и смёрзшийся забой, едва прикрытый пушистым снегом. Это мешало по-настоящему использовать тормоза, и мы тогда не скатились, а буквально свалились с высоты почти 50 метров. Журавлёв здесь чуть не сломал себе ногу. Сейчас склон был покрыт глубоким рыхлым снегом, что не могло не облегчить торможение, а высокий ступенообразный уступ внизу почти исчез. Обмотанные веревками и цепями полозья саней еще больше уменьшили скольжение, и мы без приключений оказались внизу, со всех сторон окруженные высокими скалистыми берегами. Здесь пришлось немного задержаться, чтобы дать возможность Урванцеву исследовать узкую каменную щель вверх по речке. Отвесные берега местами сходились настолько близко, что только человеку пройти. Немного выше эта щель несколько расширялась, но там над головой висели огромные снежные козырьки, каждую минуту готовые рухнуть вниз. Но это не остановило геолога. Вернулся он с грудой образцов и полный впечатлений. Он с увлечением рассказывал нам о геологическом строении района. Прорванный водоразделом, в этом месте снова возобновлялся естественный геологический разрез Северной Земли. Ущелье, идущее в крест простирания пород, залегающих почти в меридиальном направлении, давало прекрасную геологическую картину этого района Земли. Ущелье в районе нашего спуска украшали причудливые обрывы, местами образующие отдельные, сильно выступающие скалы. Складки пород были резко изогнуты, местами скручены и перевернуты. Пестрая толща горных пород западного берега Земли здесь сменялась известняками и сланцами. Сильно дислоцированные породы образовывали сложную картину. Местами все породы были раздроблены, а местами стерты в порошок и превратились в такую смесь, что нельзя было отличить ни слоистости, ни складок. Это была зона каких-то необычайно мощных движений пластов земной коры. Потом удалось осмотреть ближайший район и съездить в русло потока, который впадает в речку перед большим ущельем. Судя по характеру русла, этот поток многоводня речки, в которую мы спустились. Возможно, что он является основным руслом. Берега его такие же крутые и сложены красными песчаниками. Но надолго задерживаться было нельзя. Таяние снега было видимым. Появились сосульки. Во многих местах с обрывистых берегов заструились ручейки воды. Смотри фото 25. В руслах речек они скрывались под забоями снега, но кое-где вода уже успела пропитать сугробы и начала скапливаться в лужи, и пока еще крохотные озерки. Задержка здесь на день, а может быть и на несколько часов, грозила ловушкой и срывом похода. Надо было спешить. Впереди лежало большое ущелье. Занимал вопрос, что мы там найдем. Рассчитывать можно было только на мощные снежные забои. Они на какое-то время должны были задержать воду. Не останавливаясь на ночлег, в полдень двинулись дальше. 8 июня 1931 года. Первый бой выигран. Пересечение Земли можно считать совершенным. Участок, наиболее беспокоивший нас, остался позади. Чем дальше мы шли по руслу речки, тем заметнее становилась прибыль воды. Каждые 300-400 метров справа и слева со скал падали миниатюрные водопады, избегали маленькие ручейки. Из-под снега часто слышалось глухое журчание воды. Местами пропитавшийся снег уже превращался в месиво. Лавируя между пятнами раскисшего снега, километр за километром мы шли вперед, пока не приблизились к самому опасному месту — узкому ущелью с отвесными стенами от 80 до 100 метров высотой. Если бы и здесь происходило такое же ускоренное таяние снега,